Мы много и подолгу беседовали, философствовали, вспоминали. Сергей Владимирович много рассказал мне о своей деятельности в городской думе, о том, как он был выдвинут на пост городского головы и как по требованию правительства его кандидатура была снята как слишком левая, и городским головой был избран кадет Челноков. Челноков Михаил Васильевич, 1868-1935 годы, московским городским головой был в 1914-1917 годах, умер в эмиграции. Бахрушин рассказал мне о своей поездке в Англию для ознакомления с системой народного образования, о путешествии в Константинополь и в Тунис, или в Алжир. Он был мастер рассказывать и отличный сочувствующий слушатель. Наши беседы уносили нас далеко от ДПЗ, от мысли о том, что нам грядущий день готовит. С большой нежностью говорил он о своей матери и с особой нежностью об Елизавете Ивановне Заозерской, сестре Заозерского, с которым я так сошелся в Таировом переулке летом 1929 года. Заозерская Елизавета Ивановна, 1897-1974 годы, историк, ученица Платонова и Рождественского. Досуг у нас был большой, и наша встреча здесь помогла нам обоим. Впоследствии в Москве мы часто вспоминали эти дни. Так кончалась Страстная неделя. Запомнил этот день, Страстная суббота. Сергей Владимирович приветливо сказал мне, своему соузнику: «Сегодня я получу передачу. Мы с вами встретим Пасху, устроим в полночь разговение». Этот раз пост длился не 7 недель, но Страмин лишил меня и этой радости. Меня вновь вызвали с вещами. Господи, куда же? И в ночь, как тогда, в конце сентября, вели все выше и выше, привели в какую-то особую комнату, где тюремщик устроил обыск. Зачем это? Ведь я был уже обыскан. Ответа нет. И на этот раз поступили еще более жестоко. От меня отобрали последнее, чем я в этом своем положении мог дорожить, письма и снимки моей Тани в гробу и моего Светика со мной в день свидания в Кими. Я пришел в отчаяние. Я умолял не лишать меня всего дорогого, что еще осталось у меня. Ведь я же был в одиночке, и все это оставили при мне. Но тюремщик был неумолим. Казалось, порывают последнюю связь с жизнью. Я задыхался. Меня вывели и втолкнули в камеру-одиночку. Я подошел к крану и стал пить воду, чтобы погасить огонь, сжигавший меня, огонь отчаяния. «Молодой человек, не пейте сырой воды», — вдруг раздался хриплый голос. Только теперь заметил, что в одиночке я не один, на койке лежал старик. Я не был в силах говорить и молча лег на койку. Донесся благовест. Заутреня Христос воскрес. А во мне не было сил ощутить здесь этот час. Не было сил, даже желания жить. Довольно. Скорей бы конец всему. Еще и уж последний раз услышу: «Собирайся с вещами». Я заснул, погружаясь в беспросветный мрак. И снился мне сон. Я в Киеве, в Вишневом саду, в том, что на склонах за Житомирской улицей. Вишни в цвету. Нежным светом утреннего солнца озарены они. Я спускаюсь вниз по склону горы, и вот из-за вишен выходит Таня, вся в белом. Такую я называл ее в Риме «Вишенка моя белая». И с улыбкой протягивает мне пакет, отнятый у меня при обыске. И я проснулся. Вот она, маленькая радость, маленькое утешение, посланное мне без молитвы. Сон оставил в душе след, жизнь еще не кончена, и радость будет. Я поздравил старика с великим праздником. Он приветливо мне улыбнулся, хмурый старик с седыми усами и взъерошенной копной таких же седых волос. Тюремщик принес кашу-кипяток. Мы подняли жестяные откидные скамеечки и сели за утренник. Старик предложил мне одно из двух яичек к празднику. Раздался голос за дверью: «Анциферов, как звать?» Я подошел, дверное оконце отворилось, и мне подали пакет с отнятыми письмами и фотографиями. Так во сне подала мне его Таня. Чем объяснить эту милость? Неужели мой бурный протест возымел действие? Жизнь продолжается. Свет снова вспыхнул во мне, и осветилась моя жизнь. Итак, в одиночке я не один. Видимо, тюрьма переполнена. Мой сосед оказался бывшим почтмейстером Петергофа. Его обвиняют в том, что он служил царской охранке. почтмейстер царской резиденции, должен ли был там работать по совместительству. Старик был упорен и не сдавался. «Стар я, голубчик, чтобы врать», — говорил он следователю. «Я был свидетелем того, как старику не давали спать. Только он приляжет и уснет после обеда, как его вызывают на допрос. То же повторялось и в полночь. Держали его на допросе до зари. Применялся метод конвейера, смены утомленных следователей. Старик становился все мрачнее, но упорствовал. В конце концов на него махнули рукой. Он отоспался, и его потянуло беседовать со мной. С большой любовью рассказывал о своей работе, а в особенности об организованной им добровольческой пожарной команде, о своем домике и нежно любимом садике. Вот скромный труженик, рядовой человек с маленьким мещанским мирком. К сожалению, художественная литература относится к таким заурядным личностям свысока, если их образ не требуется для проведения какой-либо идеи, как в «Станционном смотрителе» или в «Шинели». Месяца через два моего Акакия Акакиевича от меня увели, и я не знаю ничего о его дальнейшей судьбе. Все могло быть — и освобождение, и смертная казнь. Я на этот раз встретил свое положение одиночного довольно спокойно, а первое время даже с удовольствием, и позднее той качки, что мучило меня раньше, не было. Я стал тверже и спокойнее, хотя дамоклов меч все еще над головой. Окреп ли я? Или стал равнодушней? К концу третьего месяца меня перевели обратно в кресты. Следовательно, переброска в ДПЗ не означала, как допускал Бахрушин, сосредоточение в одном месте всех смертников. В крестах на прогулках я вновь встречался со своим Гогусом. Его положение улучшилось, он попал в рабочую бригаду и работал полотером. Это давало ему право на часовую прогулку. Так что теперь больше шансов нам встречаться за круглым забором тюремного двора. Нас водили по парам, как институток. Чтобы перекинуться словами, я останавливался, делал вид, что перевязываю развязавшийся шнурок на башмаке, и поджидал, когда подойдет ко мне тот, с кем я хотел побеседовать. Теперь Гогус-полотер был в курсе всех тюремных новостей. Но приговоры о главных обвиняемых — Платонове, Торле, Бахрушине, Андрееве, Измайлове и других — он еще не знал. Андреев Александр Игнатьевич, 1887-1959 годы, археограф, источниковед, историк России XVI-XVIII веков. Перед арестом, 1929 год, ученый-секретарь археографической комиссии Академии наук. В Ленинград из Красноярского края вернулся в 1935 году. Помню день, когда Гогус встретил меня с небывалой тоской в глазах словами: «Ляля опасно заболела». Это была его молодая жена, с которой он незадолго до ареста обвенчался. Он стал мрачен и молчалив. В камере теперь со мной сидели толстый флегматичный мулла из Казани и раскулаченный крестьянин. Этот последний рассказывал много интересного. Его мать, глубокая старуха, помнила еще крепостное право. У нее было много детей, и она правила ими властно, всеми почитаемая. Из его рассказа я сделал заключение, что это был матриархат. Семья жила дружно, усердно работала и богатела. Получился своеобразный семейный колхоз, и старуха была его директором. Решено было устроить мельницу, и мельница их погубила, они были раскулачены. Крестьянин мне говорил, что его беспокоит одно: в концлагере или в ссылке, дадут ли ему работу на земле. Он готов работать на кого угодно, кем угодно, лишь бы его не оторвали от земли. Вот она, власть земли. И внешним обликом этот крепкий, худощавый, бородатый русый мужик напоминал вековой тип русского крестьянина. И как же он не походил на тип кулака драм, романов, повестей социалистического реализма. Шли дни, и меня вызвали. Неужели опять Страмин? Что ему от меня еще нужно? Зачем он опять около полугода держал в одиночке, переводил из двойника, перебрасывал в кресты и до сих пор не вызывал? Меня подвели к какой-то камере, у порога которой меня встретил красивый седой кавказец, это был, как я узнал позже, староста рабочей камеры, и сообщил мне, что он получил разрешение устроить мне свидание с моим Гогусом. У него умерла жена. Побудьте с ним немного. Я знаю, он вас очень любит, и только вы сможете ему помочь. Я был очень тронут этой заботой о человеке в тюрьме. Здесь проявление малейшей человечности и волнует, и трогает. Помню картину «Всюду жизнь». Могу сказать, всюду люди, добрые люди даже в тюрьме. Гогус бросился ко мне на шею и крепко прижался, словно искал опоры. Он молчал, на лице его была особая улыбка, словно застывшая, как иногда бывает у покойника. Мы молчали, а чтобы оправдать наше свидание полезным делом, мы мыли и вытирали посуду. В молчании иногда посматривали друг на друга. Староста рабочих на этом не остановился, он выхлопотал и мне разрешение работать полотером. А вскоре я получил повышение. Сперва мне поручили кипятить воду, а потом сделали разносчиком каши и кипятка. Это уже высокая для заключенного должность. Вместе с тем меня перевели в незакрывающуюся камеру тюремных рабочих, и я получил право расхаживать по тюрьме. Теперь в паре с другим заключенным я носил пищу и питье, и уже сам выкрикивал «каша, кипяток». Оба эти слова сливались в одно — «каша, кипяток». Мы жили в рабочей камере дружно, много беседовали, спорили, мечтали, гадали о нашей судьбе, о предстоящих приговорах. Мы, шутя, говорили, что в нашей рабочей камере помещается заключенный армянин Голомыфифуштанц. Го — это Гольдман, юный немец, бывший бурж, очень застенчивый предмет постоянных шуток сотоварищей. Ло — это Лорик, бывший фабрикант, тоже немец, почтенный маленький старичок, сухонький, очень молчаливый. Мо — это Мордухович, высокий, худой, помнится, врач, с характерной для его нации иронией. Фи — Фирган Клоуэ, красивый, изящный, жизнерадостный немец, относившийся ко всем с вежливой презрительностью, влюбленный в свою молодую, изящную жену Венку. Она бродила под окнами крестов по набережной с красивой породистой собакой. Мы могли ее видеть из окна. Здесь не было намордников. Фо — Фогель, тоже немец, его я помню плохо. Фе — также немец, сын сенатора. Ште — мой Гогус, Штерн. Анс — это я, Анциферов. Все мы теперь получали передачи и охотно угощали друг друга. Приносили нам и виноград, и староста Гулисов, живший в соседней камере, устраивал нам вино, виноградный сок, и мы пили за наше освобождение, а на худой конец — за короткие сроки заключения. Разрешались и свидания. Мы теснились у окон, а тюремщики теперь смотрели сквозь пальцы на наше вольное поведение. Всегда первой приходила фрау фон Фирган-Лоуэ со своим великолепным псом. Тюремщики подходили к нашей камере, вызывали на свидание. А меня все не вызывали. И день свиданий превращался для меня в новую пытку тщетного ожидания. И вот, наконец, меня позвали. Я опять издали услышал этот нестройный хор голосов, стремящихся перекричать друг друга. Для рабочих решетка спускалась, и я увидел своих детей и тетю Аню. Дети выросли, но мне почему-то показались очень маленькими. Почему ведь они выросли? Светик и Танюша что-то кричали мне, но я из-за шума не мог разобрать их слов. Анечка еще больше похудела, резче обозначились ее скулы, и глаза словно сузились. Теперь она еще меньше походила на свою старшую сестру, мою Таню, но все же кое-что осталось, и это сходство волновало меня какой-то радостной горечью. Светика я не видел после свидания в Кимии весной 1930 года, Танюшу после свидания в кабинете директора ДПЗ. Здесь я встретился со своим старым другом Петри. Петри Георгий Эдуардович, 1888, год смерти неизвестен, историк, ученик Грефса с университетских лет, друг НП. В 1920-е годы преподавал экскурсионное дело в вузах Ленинграда. Так как мы, рабочие, могли выходить на прогулки по своему желанию в любые дневные часы, я условился с Петри о встрече. К нему на свидание приходила его жена Марья Александровна и дети, друзья моих детей, Летик и Наташа. Свидание, страстно ожидаемое мною, не принесло мне облегчения. На душе тоска. Жизнь-то моя теперь в развалинах. Я глотнул пересохшими устами глоток воды, но он не утолил моей жажды. Приговор я ждал терпеливо. Возвращаться в концлагерь не хотелось. Здесь в крестах жить можно. Есть и книги, есть и люди, с которыми можно общаться. Будут приводить еще детей. Еще и еще глоток воды. Разнося кашу-кипяток, я повидал Дегина, также привлеченного по делу экскурсионных работников. Дегин Ковалевский Борис Евгеньевич, 1894-1941 годы, историк. работал в Государственной академии истории материальной культуры, умер в блокадном Ленинграде. Он с радостным видом показал мне свою только что вышедшую книжку с описанием его путешествия по Сванетии. Встретил я Бориса Черскова, ставшего впоследствии видным писателем. Его пьеса «Победа» ставилась в МХАТе. Черсков Борис Федорович, 1904-1966 годы, киносценарист, драматург. В 1920-х годах экскурсовод и научный сотрудник в царскосельских дворцах-музеях. В 1931 году ненадолго арестован, в 1933 году был сослан в Нарымский край на 3 года. Черсков был также привлечен по делу экскурсионных работников. Это был самый талантливый человек в нашем семинарии в детском селе. С Петрем мне удалось поговорить на прогулке, он очень тяжело переносил тюрьму и следствие. Он признался, что в одиночке пытался повеситься. Приговор ждать уже оставалось недолго. Мне увеличили срок до 5 лет с зачетом предварительного заключения. Бахрушин был прав. Верхушка заговорщиков получила наиболее легкие наказания. Платонов, Торле, Лихачев и другие академики получили вольную высылку в большие города. В общем, чем серьезнее было обвинение, тем легче наказание. Лихачев Николай Петрович, 1862-1936 годы, историк, палеограф, искусствовед, академик с 1925 года, создатель одной из крупнейших в русской истории коллекции древностей. В 1931-1933 годах в ссылке в Астрахани. Так ученый-секретарь ЦБК Святский получил 3 года концлагеря, а я, его подчиненный, уже 5 лет. А совсем рядовые обвиняемые, как, например, Тхаржевский, по 10 лет с конфискацией всего имущества. Что же дальше? Характер приговора, наказание обратно пропорциональное обвинению, доказал, насколько мало было веры у властей придержащих в обоснованность обвинительного акта. А дело было задумано с большим охватом. Из всего, что мне удалось узнать, я создал такую картину. Во главе заговора стояли академики и близкие им люди. Захват власти должен был произойти через вооруженное восстание, подготовленное группой военных во главе с Измайловым. Немецкая группа связывалась с германским генеральным штабом, который субсидировал организацию, и занималась шпионажем в его интересах. Римский папа, заинтересованный в свержении советской власти, также субсидировал организацию, так говорил мне лично Страмин. Она имела массу ячеек в виде краеведческих организаций, руководимых ЦБК. Наши экскурсионисты вели монархическую пропаганду, подготовляли восстановление царизма. Престол должен был получить великий князь Андрей Владимирович. Какой бред! Бессмысленный бред! Из газет я узнал, что президент Академии наук СССР Карпинский нарушил рабье молчание и протестовал против нашего дела. В газете, не то в «Правде», не то в «Известиях», появилась резкая статья против президента с обвинением его в контрреволюционной вылазке. Карпинский Александр Петрович, 1846-1936 годы, геолог, академик с 1886 года, в 1917-1936 годах президент Академии наук. 2 февраля 1931 года на общем собрании Академии наук выступил против исключения из нее арестованных академиков. Возмущенный статьей в «Ленинградской правде» 4 февраля контрреволюционная вылазка академика Карпинского подал в отставку, но с помощью Луначарского его уговорили остаться на своем посту. Не вспомню, каким образом к нам в камеру попала брошюра о вредительстве на историческом фронте, в которой были помещены статьи известных историков, обвинявших арестованных коллег во вредительстве. Не хочу называть их достойные имена, боясь ошибиться, знаю только, что многие из них, если не большинство, были через несколько лет сурово репрессированы, но, конечно, не из-за того, что решили подкрепить действия следствия. Классовый враг на историческом фронте. Москва-Ленинград, 1931 год. Основные авторы Зайдель и Цвибак были репрессированы и погибли в 1937-38 годах. А организаторы нашего дела? Встретясь в Москве с Торле, я узнал от него, что он хотел возбудить дело против наших следователей и обратился в соответствующие органы. Его спросили, против кого лично он хочет возбудить обвинение. Он назвал Страмина. Расстрелян. Назвал еще Медведя. Называть Ягоду не имело уже смысла, так как из газет была известна его жестокая судьба. Медведь Филипп Демьянович, 1890-1943 годы, в 1931 году начальник Лено ГПУ, погиб в заключении. Ягода Генрих Григорьевич, 1891-1938 годы, в 1931 году зампредседателя ОГПУ, расстрелян. И вот, узнав о расстреле Страмина, я пришел в такое волнение, что у меня сжало горло. О, конечно, не от чувства удовлетворенной справедливости. Нет, мне сделалось как-то не по себе. Жалость? Не знаю, вспомнилось все, и свидание с мамой, и свидание с дочерью, и его сострадание ко мне. Нет, не могу, спасите же себя, и ночной допрос искусителя, все-все. Что должен был пережить этот человек перед своим концом? И еще одно. Я пережил чувство гордости за своих коллег. Мы, представители гнилой интеллигенции, в большинстве устояли. Не писали романов. А собранные следствием романы были настолько жалки, что не дали материала для постановки шахтинского дела научной интеллигенции. До этого места воспоминания Анциферова по неавторизованной машинописи были опубликованы нами в историческом сборнике «Память». Выпуск 4, Париж, 1981 год.